Гроф, надличностное видение 1. Совокупности конденсированного опыта СКО. Совокупности конденсированного опыта. Надличностное видение. Целительные возможности необычных состояний сознания. Слово холотропное без перевода, хотя наиболее подходящим переводом могло бы стать слово «всецело обращающий». Стало лучше. Всецелый обращающий. А при более широком охвате это событие в действительности является необычайно целительным и преображающим. Однако, в то время как мы приближаемся к окончательному освобождению, у нас парадоксальным образом появляется чувство, что когда старые отпечатки покинут наш организм, то мы умрем вместе с ними. Временами мы переживаем чувство не только нашего личного устранения, но также разрушения того мира, который мы знаем. И тогда, когда от переживания изначального освобождения нас отделяет лишь один единственный шаг, у нас внезапно возникает ощущение всепронизывающей тревоги и надвигающейся катастрофы необычайных размеров. В духовном странстве на стадии смерти, смерти «я», впечатление неизбежного рока бывает абсолютно убедительным и всепоглощающим. В этот миг нам может потребоваться ободрение, психологическая поддержка. Главное чувство – мы теряем все, что нам известно, и все, что есть мы. И в тот миг у нас нет никаких представлений о том, что находится с другой стороны, даже если там вообще что-нибудь. И это такой страх – причина, почему люди отчаянно сопротивляются тому, что происходит на этой стадии. А в итоге они оказываются психологически застрявшими на этой труднопреодолимой территории на бесконечное время. Это разделительная линия между жизнью и смертью, индивидом и видом, душою и духом. Полное сознательное переживание этой области с достаточным последующим освоением может иметь далеко идущие последствия и приводить к духовному раскрытию и глубокому личному преображению. Непосредственно сразу же за этим переживанием полного уничтожения, падением на космическое дно, мы переполняемся видениями лучезарного прекрасного света, который представляется нам священным. Божественная Эпифания также рождает и изумительное богоявление, проявление великолепия всех цветов радуги, дивных переливчатых узоров, видений небесных сфер и архетипических существ, осиянных божественным светом. Именно в такой миг мы переживаем впечатляющую встречу с хронотипическим образом Великой Богини-Матери, либо же с одним из ее конкретных культурных обликов. Переживание духовно-душевной смерти и возрождения – главный шаг на пути к ослаблению нашего отождествления с телом и «я», и к воссоединению с надличностной областью. Мы чувствуем себя спасенными, освобожденными, благословенными, у нас появляется новое сознание своей божественной природы и положения во Вселенной. Как правило, мы переживаем огромный наплыв благодатных чувств по отношению к себе и к другим, к природе, Богу и сущему вообще. Мы исполнены оптимизма, душевного и телесного благополучия. Надличностная область психики. В обычном или нормальном состоянии сознания мы переживаем себя как ньютоновые объекты, существующие в границах своей кожи. Наше восприятие окружающего ограничивается физиологическими пределами наших органов чувств и физическими характеристиками среды. Эллен Уотс говорила о подобном переживании себя как отождествление с эго в оболочке из кожи. Ведь мы не можем видеть предметы, от которых нас отделяет толстая стена. не можем видеть корабли, находящиеся за горизонтом, или обратную сторону Луны. Если мы сейчас в Праге, то нам не расслышать, что говорят о нас друзья в Сан-Франциско, не почувствовать нам мягкость каракуля, пока поверхность нашего тела не придет в непосредственное соприкосновение с ним. Можем припоминать прошлое, и прошлое предвещать будущие события, или же воображать их. И тем не менее, все эти переживания совершенно отличны от прямого и непосредственного переживания настоящего момента. Но в надличностных состояниях сознания ни одно из приведенных выше ограничений не является безусловным. Любое из них может быть преодолено. На своих же самых дальних горизонтах индивидуальное сознание может отождествляться с космическим сознанием или мировым разумом, известным под многими именами Брахман, Будда, космический Христов, Кетер, Корона, Аллах, Дао, Великий Дух и множество других. Пределом всех переживаний оказывается отождествление со сверхкосмической и метакосмической пустотой, непостижимым и изначальным небытием, которое осознает самого себя и является исконной колыбелью всего сущего. В этой пустоте нет конкретного содержания, и все же она содержит в себе все в зачаточном непроявленном виде. Архитектоника эмоциональных и психосоматических нарушений. Вклад астрологии, наблюдение психологической терапии, холотропного дыхания, включая в себя завораживающую в высшей степени спорную область астрологии. Темы различных СКО, кажется, как правило, отражают определенные аспекты натальной карты субъекта. Это также показывает тот факт, что события, создающие различные слои и расположения СКО, происходят в то время, когда мощные транзиты планет высвечивают эти особые аспекты в гороскопе рождения через СКО совокупности конденсированного опыта. Так, например, тяжелые аспекты Сатурна в натальной карте, по всей видимости, соответствуют особенно сильной БПМ-2 в жизни индивида. И соотносящиеся слои СКО личности, которые вовлекают всеподавляющее тело в мучения, возникающие в то время, когда неблагоприятные аспекты Сатурна в натальной карте были высвечены и в дальнейшем усилены неблагоприятным, особенно когда в этом участвует одна из высших планет. Астрология, особенно астрология транзитов планет, неоценимое подспорье для работы с необычным состоянием сознания и для понимания действий сил при эмоциональных и психосоматических нарушениях. Если захотеть дальше изучать эту тему, то в библиографии в конце книги найдете нужную литературу. Тревога и фобии. Большинство психиатров согласится, что тревога представляет собой один из самых распространенных и основополагающих, и одновременно трудных вопросов психиатрии. Ведь на околородовом уровне агорафобия связана с самой последней стадией БПМ-3, когда внезапное освобождение после многих часов красной стесненности сопровождается страхом потерять всякие границы, лопнуть или быть разорванным на части и вообще прекратить существовать. Смерть я. Нозофобия – патологический страх заболевания, от которой пациент якобы уже страдает или опасается заразиться, тесно связаны с танатофобией, ужасом смерти, а также с ипохондрией, безосновательной мнимой уверенностью, что тяжело больно. Три четко разграничивающиеся вида нозофобии заслуживают особого внимания. Канцерофобия – патологический страх за развитие злокачественного заболевания, бацилофобия – боязнь микроорганизма и инфекционного заражения, и мизофобия – боязнь грязи и загрязнения. Все эти случаи имеют глубокие околорядовые корни. Рак – инфекция, грязь. При канцерофобии важнейшая составляющая оказывается сходство между раком и беременностью. Из литературы по психоанализу хорошо известно, что рост злокачественной опухоли бессознательно осуществляется в стадии развития эмбриона. И сходство это проникает гораздо дальше, чем простая, наиболее очевидная параллель между двумя быстро растущими инородными предметами внутри тела. На самом поверхностном уровне страх инфекционного зарождения или размножения бактерий бессознательно связан также со спермой и зачатием. И тем самым, опять же, с беременностью и рождением. Дополнительные же биографические данные представлены воспоминаниями, в которых пол и беременность изображаются как грязные и опасные. Фобии, связанные с поездками и высотой. Те, что связано с предыдущей фобией, боязнь путешествия на самолетах. Интересно отметить, что воздушная и морская болезнь в некоторых случаях связаны с взаимодействием сил на околородовом уровне. Они имеют тенденцию полностью исчезать после того, как индивид завершит переживание смерти и возрождения. Существенной чертой здесь, по-видимому, является готовность отказаться от необходимости управлять и способность отдаться потоку событий, вне зависимости от того, к чему они приведут. Теория и практика холотропной терапии. Холотропное дыхание. А хватит уже. Next time.